Эпизодий третий. Иокаста. Владыке Фиф, размыслив, я решила отправиться в святилище богов с куреньями и свежими венками. Душа Эдипа сильно смущена. Он в скорбных думах и, теряя разум, по прошлому не судит о грядущем. Лишь тем он внемлет, кто пророчит ужас. Бессильно я его разубедить. И вот к тебе, о Аполлон Ликейский, иду с мольбой и с этими дарами. Избавь нас от напастей. Он в смятенье, и мы трепещем. Так взирают люди на кормщика, испуганного бурей. Входит вестник. Вестник. Могу ли от вас узнать, о чужестранце, где здесь царя Эдипа дом? А лучше скажите, где находится он сам? Хор. Вот дом его. Он сам внутри, о гость. А вот царица, мать его детей. Вестник. Будь счастлива всегда, и весь твой дом, царя благословенная супруга. Иокаста, прими в ответ благое пожелание, его ты заслужил своим приветом. Но с просьбой или с вестью прибыл ты? Обрадуй дом твой и супруга. Что разумеешь, кто прислал тебя? Я из Коринфа. Весть моя, пожалуй, и радость принесет тебе, и скорбь. Что за слова? В чем их двойная сила? Коринфяне хотят назвать Эдипа своим царем. Таков их приговор. Как? Разве власть уж не в руках Полиба? Недавно смерть свела его в могилу. Что говоришь? Полиб скончался? Если сказал я ложь, то сам достоин смерти. Служанка, поскорее в дом беги, зови царя. Где вы, богов вещанья, боялся царь Эдип его убить? И прочь бежал. Полиб же сам скончался, как рок велел, не от его руки.